Тучи расходились. Крутой аркой встала над землей радуга. В ее обнадеживающем сиянии поля помолодели, похорошели, поднялись. Мирошниченко радовала смена настроения в природе. Это было как-то связано с его мечтами о завтрашнем дне. Он неторопливо переходил с одного поля на другое, читая вдумчивыми глазами нелегкую книгу крестьянских нужд и надежд. Не впервые читал он эту книгу. Познакомился с нею в детстве, когда его тонкая, не задубевшая еще кожа лопалась, как бумага под кнутом полевого. Годы давно размыли тени старого произвола, разметали по всем свалкам бар и барчат, но нужду еще не смогли выкорчевать. Свирид Яковлевич помогал бедноте, чем мог. Став председателем сельсовета, он добился изгнания из комитета сельской взаимопомощи кулацких подпевал. Посевное зерно, очищенное и протравленное, высевалось теперь на бедняцкие земли. Приносили свою пользу и прокатный пункт, и сельскохозяйственное кредитное товарищество. Но всего этого было мало. Вот почему с таким увлечением он хлопотал теперь об организации товарищества совместной обработки земли. Кулачо подняло против цозовцев всю свою злобную силу. Даже Бондарю трудно было справиться с запуганной всевозможными сплетнями женой. На поле Ивана Тимофеевича тоже еще стояла невывезенная копенка. Возле нее раскладывали костер пастушата. Как бы снопы не подожгли, шевельнулась мысль. Надо посмотреть, кто там балуется. Подозрения окрепли, когда это оказались кулацкие ребятишки. Они неохотно перенесли костер на другое место. Свирид Яковлевич заботливо поправил обдерганные скотиной снопы и нахмурился, вспомнив сговор кулаков не давать цозовцам тягла на вывоз хлеба. По узкой дороге порожняком ехал на наемных валах Дмитро Горицвит. За колесами, заполняясь дождевой водой, разматывались свежие колеи. В них лениво вплывали полоски неба. Увидев Мирошниченко и Самила, Дмитро соскочил с телеги. От его мокрой одежды шел пар. — Куда, парень? — За снопами. Много у тебя. Копенка осталась. — Может, и эти прихватишь? — показал Свирид Яковлевич на поле. — Это не Ивана ли Тимофеевича? — догадался Дмитро. — А что, боязно? — Еще бы. Видите, как дрожь пробирает? Что, в самом деле помочь нужно? — Нужно. Дмитро деловито подошел к валам. Телега подкатилась к копенке. — Накладывай, Самила. — Скор ты. — Над мискою, — нахмурясь, — добавил Дмитро. Похвалы всегда смущали его. Сам он считал, что делает лишь малую часть того, что нужно. Стали осторожно укладывать на подводу снопы. Пастушата, бросив костер, табуном примчались на поле Бондаря. «Грузят!» — вырвался у кого-то удивленный возглас. «Какое он имеет право на чужих валов грузить? Так кто же Горицвит? Кукиш ему теперь дядя Яков даст, а не валов!» Выскочил вперед низкорослый широкогрудый Евдоким, сынишка Данила Зеичука. «Какой хлюст!» — прибавил он потише, чтобы не долетело до Дмитра. Свирид Яковлевич положил тяжелую руку на плечо Дмитра. «Теперь тебе вовек не видать этих валов. А что мне Данько сделает? Если Кондрашка его не хватит, поругается, да и все. Без моих рук ему никак не обойтись». Кто же тогда у него столярничать будет? Ну, спасибо. Не просил бы тебя, да боюсь, как бы этот выводок не спалил добро Бондаря. Это ведь тоже способ запугать цозовцев. Не так их, как их жен, верно. Приходи вечером в сельсовет. Будет разговор с середняками. Хоть послушаешь, и то польза. Воз тихо двинулся, и стерня зашипела под отягощенными колесами. А молодец, не побоялся. Самила восхищенным взглядом проводил рослую фигуру Грицвита, который, приноравливаясь к походке валов, медленно печатал следы на мокрой земле. Этот не струсит, справедливый, гордый. Только жаль с норовом, как вот эта земля. В таких клады еще на тяжелые замки заперты. Своя нива, своя забота их заперла. Да и смерть отца подсекла его. Как каменный у гроба стоял. Пришлось мне потом словно за больным ухаживать. Свирит Яковлевич вспомнил былое. Из глуби лет бессмертниками глянули на него глаза Тимофея и глаза детей. Все еще не верилось, что они угасли навеки. А в это время по селу на кулацких дворах раздавались задорные голоса исполнителей. «Гражданин Данько, вас требует в сельсовет. Какого там лешего надо? Разговаривать с вами будут. От этих разговоров у нас шкура трещит. Долго она у вас трещит, крепко видно, как у вала. Чего зубы скалите? Опять ограничение или налог какой-нибудь? Вам будут товары выдавать бесплатно, а чтоб вам... Берите и тетку, таскать поможет. В одиночку как бы не надорвался. Чтоб вам, чертям, самим надорваться в лихой час. И вам того же на здоровечко. Сафрон Андреевич, срочно в сельсовет. Что там, пожар? Был бы пожар, вы бы около него давно уже руки грели. А ну, выметайся со двора. Скоро и вас выметут, не горюйте. Это у вас лес не краденый? «Где?» «А под соломой». «Какой там краденый? Почему же под соломой? Проверим». «Только и вынюхиваете носом». «А вы лапами гребите, прогоните собак, а то, подумаем, нарочно спустили, как начальство пришло». «Тоже начальство, исполнители». Первым явился в сельсовет пышноволосый, скуластый Яков Данько. Широкая во всю грудь вышивка на рубашке пестрела крупными черными цветами. Тугой воротник обручем сжимал мягкую багровую от загара шею. Прикрывая веками глаза, он с подчеркнутой почтительностью подошел к секретарю сельсовета Захару Побережному, активному комбедовцу, которого кулаки уже однажды пытались подстрелить. «А все за то, что я с ними культурно разговариваю обо всем, начиная с продналога и кончая с самогоном. Меня прямо хоть сейчас на дипломатическую работу посылай», — с убеждением говорил Побережный. «Звали меня?» — притворная улыбка скривила губы Данько. «Звали. Садись, Яков Пилипович», — ответил секретарь, смерив посетителя ястребиным взглядом. «Я и постою. Некогда мне рассиживаться. Зачем звали? Да вы садитесь. В ногах, говорят, правды нет. Ее теперь, почитай, нигде нету». «Что же вы этим хотите сказать?» — прищурился Захар. «Или недовольны чем?» «Жизнью своей недоволен». «Я тоже вам не завидую», — согласился секретарь. «Паскудно живете. Кулацким духом от вас несет. А от вас одеколоном». Так и вспыхнул Данько. «Ну, что там от нас требуется? Завтра что делать, думаете? Да завтра еще дожить надо». «Доживете», — пообещал Побережный, словно это зависело только от него. «Долго ли еще вам жить, не знаю, но завтрашний день обеспечу». «Это тоже по циркуляру?» «Нет, без него». «Хлеб завтра будете возить?» «Да какой там хлеб? Молотишь, молотишь, а на молоту нет, одна полова крутится». «Знаем мы, кто крутится. Так вот завтра вам придется на двух подводах гуж-повинность отбывать». «В такую горячую пору?» — Данько сразу нахмурился. «Не согласен.